сейчас столько точно не наберется, честно призналась она. Но, если вы согласны подождать до конца недели, мертвые никуда не спешат, Инохиме, ответила Юми. Могу оплатить прямо сейчас, чеком устроит, секунду, я маму позову, кивнула Кунаичи. Такой крупный заказ я сама принять не могу, извините. Все правильно, я подожду, спокойно ответила Юми. Ждать ей действительно пришлось от силы пару минут. Супруга Инаичи мягко скользнула за прилавок и радушно улыбнулась Учихе. Учиха Дона, ну куда же без этикетных расшаркиваний, Яманака Дона. Но трепались с лавками недолго, и мама наспоро оформила заказ Учихи, с удовольствием приняв чек Канахского банка. Юми ушла даже довольной, все-таки в жизни есть не только отчеты, задания и бои, так что она с удовольствием приняла приглашение на девичьи посиделки, как выразилась Цина. Нет-нет, никакого официоза, что вы, просто посплетничать, за детей мужа и поговорить, приходите Юми-сан. Учиха подумала и согласилась, но вот прохладная лавка Яманака осталась позади, как и центральная площадь, и шумные кварталы. Здесь уже начинались земли клана Учиха. Если свернуть с дорожки, кстати, надо бы гравием подсыпать, влево, то окажешься на дальних клановых полигонах, а если вправо, то дойдешь до кланового квартала. Но Юми шла прямо, ей нужно на клановое кладбище. С одной стороны, она не понимала, что именно ее туда тянет, ведь тела Шису и так и не нашли, там лишь холодная мраморная плита с его именем, но с другой, до боли в груди хотелось просто сесть рядом и поговорить. Абсурд, но люди часто так делают, они не ждут ответа. Им просто нужен собеседник, а где ты найдешь идеального, такого, что выслушает и не будет перебивать. Правильно, на кладбище. Юми знала точное число могил на этом кладбище, они были прописаны в имуществе клана, когда она приняла над ним руководство. Еще тогда ей закралась в голову мысль, что нужно привести его в порядок, но навалилось столько всего. Извините, девушка склонила голову, перед входом. Вот я и добралась до вас. Признаться честно, она лично не знала никого из тех, кто похоронен здесь. Но Фугаку и Микото вырастили девушку как родную дочь, и то, что она их не помнит, это исключительно ее проблемы. Юми нашла могилы последнего главы клана и его супруги, смахнула пожелтевшую листву, осень, и положила цветы. Неожиданно даже для нее самой, она начала рассказывать о том, что произошло с их сыновьями. Пожаловалась, что старший – идиот и совсем не бережет собственное здоровье, а младший, ну, с этим полегче, пока он ее еще побаивается и соглашается, что нужно есть не только помидоры. Рассказала о его друзьях. Микото-сан, не переживайте, ваш молочный сын такой же непоседа, как и его родная матушка, но воспитанию тоже поддается, да у Сакуры и не забалуешь. Хорошая девочка, только чуть в руках себя держать научить, вообще цены не будет. Да, мы с Какаши за ними присмотрим, не переживайте. Фугаку-сан, вы были абсолютно правы, когда говорили, что Хьюги те еще падальщики. Но не переживайте, им те шахты уже поперек горла встали. Учихи не злопамятные, нам просто Шаринган забывать не дает. Она довольно долго просидела возле могил Фугаку и Микото, пока не почувствовала рядом смутно знакомую чакру. Девушка поднялась на ноги и огляделась по сторонам. Карр, Юми резко развернулась и подняла глаза на символ огня. Карр, привет, Шисуи. Губы сами непроизвольно растянулись в улыбке. Лети ко мне, малыш. Учиха подняла руку и кивком подозвала к себе птицу. О, она точно знала, что это за ворон. Ей даже было не обязательно смотреть в его левый глаз, чтобы узнать. Я тоже по тебе скучала, сказала девушка, когда птиц плюхнулся ей на руку. Ну ты и отожрался. Чем тебя Итачи кормит? Ворон же, понимая, что его узнали, нагло перебрался на плечо и теперь ласково кусал Юми за мочку уха, пытаясь вытащить блестящую сережку. Этот ворон был самым необычным порождением Мангекью Шарингана Итачи. Он единственный был материальным и жрал настоящую еду и летал куда и когда хотел. Как оно получилось, не знал даже сам Итачи. А я тут тебе кое-что принесла, обращаясь к птице, произнесла Юми. Пойдем, положим и поговорим. Ворон спрыгнул с плеча и в несколько взмахов преодолел несколько рядов могил, опускаясь на нужный ей камень. «Да ты очень умный мальчик», — улыбнулась Юми, опускаясь на колени рядом с плитой. «И еще раз, привет, Шисуи». Ворон снова перебрался сначала на плечи, а потом и вовсе на макушку девушки, превращая аккуратную прическу в гнездо. Однозначно собирался устроиться всерьез и надолго. Ну, что я хотела сказать. Начало Юми, погладив мраморную плиту. Спасибо. Правда, спасибо. Ты даже с того света умудряешься спасать мою тощую задницу. Не знаю, как тебе это удается, но ты мой герой. Ворон в прическе недовольно заворочился и даже клюнул девушку в макушку. Эй, ты чего? Возмутилась Юми. Ну, ладно, ладно, не только Шисуи мой герой. Итачи тоже вытащил мою задницу из задницы. Да, я лошара, признаю это. Ну так я на гениальности не претендую. По кладбищу неожиданно прокатилась волна ветра, заставив колокольчики на храмовой башне зазвенеть. Вот только Юми могла поклясться, что ей слышен смех ее почивших родичей. Ну да пусть ржут, у мертвых вообще забав немного. Она уже собиралась уходить, когда Шисуи, тот который крылатый, неожиданно громко каркнул и резко сорвался с ее головы, вместе с некоторым количеством волос. У зараза, шикнула на него Юми, уже разворачиваясь к выходу. Карр, резко высказался выкидыш подсознания Итачи. Карр, карр, карр, ну чего еще, обреченно спросила Юми. Я тебя не понимаю. Птиц смерил ее красными глазами, и девушка была готова поклясться, что даже закатил глаза, после чего перелетел чуть в сторону, и снова категорично каркнул. Ну, пошли, сдалась Учиха. Так нехитрым способом они и добрались до храма Накана. Юми тут бывала в прошлой жизни, но в этой еще не доводилось, и она абсолютно не знала, что ей делать. А вот ворон, похоже, знал. Он бросил выдранную прядь волос в жаровню, и теперь требовательно на нее смотрел. Ну, не нужно быть гением, чтобы понять, что жаровню нужно зажечь. Юми сложила печать и выдохнула маленький огненный шар. Пламя занялось еще даже не коснувшись дна, да и вспыхнуло чуть не до самой крыши. Твою-то мать! Девушка вытерла со лба холодный пот. Ты во что меня втягиваешь? Но отвечать птиц совершенно не собирался, наоборот, перелетел к дальнему шкафчику и требовательно стукнул по нему клювом. Пипец, ритуал под руководством птицы, пробормотала Юми. Кому расскажешь, в дурку упекут. Но спорить с крылатым вестником она не стала. Открыв створки, Учиха обнаружила стройные ряды благовоний, упакованных в вощеную бумагу. Юми повернулась к ворону. Ну и что мне надо? Птиц развел крыльями, мол, сама выбирай, не принципиально. Ну, сама так сама. Юми сунула нос во все упаковки и выбрала те, что понравились лично ей. Если бы ворон мог вздохнуть с облегчением, то он бы точно это сделал. Девушка вернулась к алтарю и зажгла несколько палочек от жаровни, ставя их в специальные подставки. Вот только она еще не закончила, ворон резко клюнул девушку в запястье, буквально вырывая кусок мяса из руки и разрывая вену. Кровь не заставила себя ждать и хлынула на полы храма. Ворон, отскочивший подальше, отчаянно заверещал. Юми до смерти хотелось свернуть наглой птице шею, но рука словно сама потянулась к огню алтаря. Капли крови с шипением падали на дно чаши, моментально превращаясь в пыль. Ну, наконец-то, явилась, потусторонний голос, казалось, шел со всех сторон сразу. Тоже мне потомки. Пока сам не пнешь, не почешутся. У Юми отвисла челюсть, и это была единственная часть ее тела, которая могла двигаться. А ну подвинься. Второй голос, ничуть не лучше первого, раздался за спиной. Она не только твоя, ты вообще охамел? Юми не представляла, кто там с кем ругается, но ей однозначно было жутко. Это мой храм, и моя наследница. Она такая же твоя, как и моя. За спиной повеяло холодом, могильным. У меня на нее столько же прав. У тебя вон Узумаки есть. Не сдался первый оппонент. Иди его воспитывай. А мою не трожь. У нее мое наследие. Ах, твое, говоришь, наследие? Передразнил его шинигами. Так я это и поправить могу. Получи фашист гранату, она из правящей ветви. Вы тоже думаете, как Юми догадалась, что второй это шинигами? Да просто, как только прозвучала фамилия Узумаки, его личность перестала быть тайной. Кому надо, те прекрасно в курсе семейного девиза Узумаки, под бланью шинигами. Еще бы они после этого долгожителями не были. А вот насчет первого были вопросы. Хотя, Тингу, просипела девушка. Ох, ты ж моя лапочка. Из огня алтаря тут же выпорхнул роскошный ворон, раза так в три больше Шисуи. Я, именно я, демон войны, прародитель клана Учиха, а я Узумаки. Вырулил у нее из-за спины шинигами, в самой страшной маске, какую Юми доводилось видеть. Не пугай мне ребенка. Снова взвился на него Тингу. Иди себе своего ищи, пиздец, приплыли, тушите свечи, здравствуй, дурка. Это были последние адекватные мысли в голове Юми, перед тем, как она грохнулась в обморок. Очнулась она спустя пару дней, и тут же получила трепку, сначала от любимого Ирьонина, ибо чуть не скопытилась от кровопотери, потом от Хокаге, которая была солидарна с Хирано-саном, ну и просто переживала, ей только взбешенных учих не хватало. Соскивон центральные двери снес, когда узнал, что Юми загремела в госпиталь. Вот как так называется, с утра же живая-здоровая была, а вечером в реанимации. Что творится в этой деревне? Да-да, госпожа Пятая, это я вас спрашиваю. Кто чуть не убил одного из сильнейших джонинов Канахи? Ах, дурь, говорите. Ну, это бывает, извиняюсь. И вот теперь за дурь Юми получала от всей команды 7, в полном комплекте, так сказать. Ну, как ты так руку поранила, Вылсоски, что перевязать слабо было? Да там не до этого было, отнекивалась Юми. Ну не говорит же им, что у нее крыша поехала и она лицезрела высшего демона и жнеца воочию. Она же не буйная, а тихие психи, они никому вреда не несут. Учти, за краской для волос, я тебе не пойду. Все еще обиженный Соски продолжал ворчать. Юми тяжко вздохнула, да уж довели ее глюки до первой седины. Целая прядь с правой стороны теперь приобрела цвет благородного серебра. А мне нравится, заявила Сакура. В косе смотрится так, словно молния на ночном небе. Вся мужская часть команды удивленно уставилась на Харуна, а потом перевела взгляд на Учиху. «Пф», — выдал Соске, склонив голову к плечу. «И правда, что-то такое есть. Вторая молния Канахи», — хмыкнул Какаши. «Только не желтая, а ночная». «Ну началось», — проворчала Юми. Вообще-то сравнение имело место, хоть Учиха и не перемещалась с такой молниеносной скоростью, как четвертый Хокаге, но судя по ее наблюдениям за собственным шаринганом, тот склонен к пространственно-временным техникам. Надо бы проверить, но одной откровенно стрёмно, вот и приходится ждать весточки от Итачи. Мало ли его куда в молнию нелегкая занесет, а нагадить ее, да за это Хокаге еще и премию выпишет, но лучше в камень, старый Цучикаге достал уже всех. Короче, Юми вполне удалось убедить себя, что либо у нее глюки, либо постебалась зверюшка Итачи, поэтому из госпиталя та выходила вполне себе в нормальном состоянии. Пока не дошла до родной общаги, все еще обшарпанной общаги, стоит уточнить. Бросив тоскливый взгляд на стены, Юми замерла, словно ее прошибло током. До этого лишь смутно знакомые фрагменты неожиданно превратились в изящную, стройную вязь, смысл которой больше не ускользал от Кунайчи. Девушка проморгалась, даже потерла глаза, но нет, все именно так, как она видит. Высунувшийся из своей квартиры Генма окликнул Учиху, но та лишь отмахнулась и рванула вниз, в душевые. Ширануи посмотрел ей вслед, подумал и пошел вниз, мало ли что там в учиханутую голову опять взбрело, где купить набор для каллиграфии. Повернулась к нему Юми с горящими глазами. И чернила, чакропроводящие, на водной основе, в лавке Такахаши, ответил Генма. А тебе зачем? Я знаю, что нужно делать, заявила Юми, скрываясь в шуншине. О, Ками, дайте пережить новую серию ремонта, обреченно вопросил Ширануи. Юми воистину повезло, что по дороге в лавку ей не встретился Майта Гай, иначе она бы не отвертелась от рекламы силы юности. Все-таки глаза у нее в этот момент горели почти так же бешено, как у главного поклонника культа юности. Пожилой хозяин даже слегка испугался, в конце концов не каждый день к нему врываются учихи с активным шаринганом. Что-то случилось, учиха Дона, вежливо поинтересовался дедушка Тен-Тен. Да, то есть нет, уважаемый, взяла себя в руки Юми. Мне срочно нужен самый лучший набор кистей для каллиграфии и чернила. Чакропроводящие, на водной основе. Кисти, удивился хозяин. Да, давно их никто не берет. Не, есть один парнишка, но он самыми обычными пользуется. А вот набором, сейчас посмотрим. Юми уже успела выровнять дыхание, и теперь с интересом оглядывалась по сторонам. Похоже, Генма отправил ее в самую интересную лавку Канахи. Если присмотреться, то тут можно было найти и клановые вещички. Стоили те бешеных денег, но если способности возможности позволяли, пожалуйста. Те же учихи производили оружие не только для клана, но и на продажу. Вот взгляните, раздался голос старичка. Этот набор четвертый Хокаге заказал для любимой жены. Ну не факт, сразу же подумала Юми. С фига ли Минато заказывать его у лавочника, когда он мог своих мастеров попросить. Тем более, что жили они с Кушиной в квартале Узумаки. Ясное дело, что дед просто хочет подороже продать залежавшийся товар. В другое время Юми бы поторговалась, но, «Дайте взглянуть», — попросила девушка. По лицу хозяина промелькнула тень разочарования, а вот это уже интересно. «Нет-нет, погодите, я, кажется, не рассмотрел со слепута», — замахал руками старик. «Я его куплю», — успокоила его Юми. 10 000 рё, больше вам все равно никто не даст, да и не нужен он никому, открыть не смогут». «А вы сможете?» — скептично уточнил хозяин. Вместо ответа Юми достала кунай и проколола палец. Когда капля крови набухла на подушечке, девушка решительно провела им по спирали на крышке. Старик Такахаши даже дыхание задержал, глядя, как кровь впитывается в символ водоворота. Тихий щелчок внутреннего замка сказал все лучше всяких слов. Учиха откинула крышку и вгляделась в 8 классических кистей разной длины и размеров. Она понятия не имела, как они называются, но точно знала, какой из них рисовать определенный узор. Похоже, шинигами не соврал. Наследие Узумаки подняло в ней голову и цветет буйным цветом. Надо и Наруто подтягивать, а то кто из них Узумаки в конце-то концов. И чернила, напомнила Юми, поднимая глаза на продавца. И вы ведь понимаете, что не стоит обсуждать эту покупку. Хозяин всеми силами пытался обозначить ее коллег. А этим я сама шею намылю, улыбнулась девушка. Не переживайте, дрожайший шеф в курсе. Под потолком утвердительно хмыкнули о том, что учиха у них наполовину Узумаки в управлении действительно знали. Этот хмык подстегнул хозяина в сторону подсобки за чернилами. «Общага устоит?» — с перекладиной уточнил кот. «Ну, на крайняк строительная компания Tenza Industrial все починит», — усмехнулась Юми. «Починишь же, а куда я денусь?» — пробормотал Анбу, снова скрываясь с глаз. Хозяин вернулся, довольная же покупкой Юми. Счастливо поволокла добычу домой. Она уже точно знала, что ей делать. Если все пройдет удачно, то сегодня весь корпус будет мыться в горячей воде. Гинма уже успела повестить коллег и соседей по совместительству, что если дома есть дорогие сердцу вещи, то лучше перепрятать от греха подальше. Вот только учиха этого даже не заметила, как и того, что вся общага эвакуировалась нахрен. А вы думали, они еще помнят подземный полигон, 3 дня разгребали. Поэтому они лучше в управлении перекантуются, в тесноте, да не в обиде. Юми же разложила дома баночки с чернилами, ласково погладила ворс кистей и начала работать, точнее готовить чернила к работе. Осторожно проткнув синбоном вену, нацедила в каждую баночку немного крови, затем туго перевязала и пошла творить. Можно было бы и без крови обойтись, но Юми понимала, что она переписывает только один блок фуин, а значит, он обязан встроиться во всю цепь. Вот для этого и нужна кровь, чтобы конфликта не было, а то рванет так, что кабинет химии в академии от зависти плесенью покроется. 4 часа каторжного труда, просто ювелирной работы, без права на ошибку, и девушка видит мягкое синее мерцание активирующейся вязи. Юми облегченно выдохнула, стирая со лба холодный пот, и на пробу повернула кран с горячей водой. «Да!» — раздался счастливый вопль учихи. «Да здравствует горячая вода!» Анбу уже мысленно попрощались со своим жильем. Какаши даже с Гинмой его помянуть успели, как в управлении ворвался обезьян, и, оглядев всех дикими глазами, выдал: «Мужики, она душ починила. Примечание к части. Ну, вы же и сами в курсе, правда, Бичина?» Глава 15. Анбу далеко не сразу поверили своему стажеру, которого оставили сторожить жилье, и для верности выждали еще пару часиков. Первыми, помолившись Ками, в общагу зашли Какаши и Гинма, за ними в кильватере держалась бессмертная комендантша. Нет, она не состояла в близком родстве с Хиданом, и даже не поклонялась Джашину, но она была стара даже тогда, когда шеф пришел в Анбу стажером, так что возраст ее не брались даже предположить. Двигались Джонины осторожно, словно по вражеской территории, оглядываясь и замирая каждые 3 шага. «Вы чего там шкеритесь, будто не родные?» — раздался удивленный голос Юми из-за стойки консьержки. «Вдруг тут помыто, а мы натопчем?» — нашелся с ответом Гинма. В общежитии существовал строгий график уборки, нарушать который обычно не рисковали, исключением была лишь миссия и больничный, но с любовью Анбу к больницам. Скажем так, в госпитале не раз слышали, что их срочно надо выписать, потому что они дежурят, и если не явятся, то задержатся у ирьонинов надолго. Надо признать, что убирались, кто во что гораст. Какаши мыл полы водяным драконом, Гинма собирал из грязи клонов и развеивал на улице, а бурами призывал своих насекомых, и те выносили даже пыль, но выглядело жутко. Юми же убирала душевые и туалеты исключительно катоном, быстро, качественно и гигиенично, ни один микроб не выживет под огненным шаром. В связи с такой активной эксплуатацией здания, закрадывается невольный вопрос, как оно вообще еще стоит. Ответ прост: Узумаки. Похоже, красноволосые дьяволы тоже не утруждали себя банальными методами уборки и предусмотрели подобный исход. Но, все же, за добрый век, который отметило здание, кое-что все-таки начало ломаться. Крыша там, рамы местами рассохлись, душ. Хотя ладно, будем честными, душ сломала Юми. Детка, не прошло и года. Хихикнул Гинма. Мужик сказал, мужик сделал. И не надо мне каждый день об этом напоминать. Буркнула Юми. Если бы мы не напоминали, нахмурился Какаши, то ждали бы еще пару лет, а потом забыли. Так я не мужик, возразила Юми. Я склерозом не страдаю. Серьезно? В один голос уточнили Какаши и Гинма. Склероз и амнезия, разные заболевания, неучи. Рыкнула Учиха. Долго еще нудить будете? Общага стоит, душ работает, а я, спать. После этих слов девушка резко развернулась и, держа спину прямо, промаршировала до лестницы. Обиделась, тяжко вздохнул Какаши. Вот не мог ты язык за зубами подержать, вы же знаете, Какаши-сан, виновато улыбнулся Гинма. За невыполнимые миссии не берусь, клоун, буркнул Хатаки. Юми же, добравшись до своей квартиры, рухнула в объятия кровати, вымоталась жутко. Вроде ничего сложного, но напряжение, с которым приходилось работать, словно высосало все силы. Иногда Саске казалось, что Ками послали ему Юми в наказание. Нет, от ее появления в его жизни однозначно стало лучше, но порой так и хочется написать брату, почему, ну почему ты, гад такой, не прибил эту стерву. Впрочем, Саске прекрасно знает ответ на этот вопрос. Несмотря на внешнюю мягкость, его брат бывало так закусывал у дела, что даже отцу приходилось отступать, как и самому Саске, но теперь уже с Юми. Эта зараза вполне могла ввалиться к нему в квартиру, свалить кучу каталогов и протараторив, что-то вроде «выбери обои и обивку» или «какой кафель класть тебе в ванну». Вот в такие моменты Саске ее просто ненавидел, ибо ответа «мне фиолетово все, что не оранжево» Юми почему-то не принимала. Поскольку на счетах снова начали водиться приличные деньги, госпожа регент клана затеяла ремонт в клановом квартале. Саске был наслышан о ремонте в общежитии Анбу и уже заранее приготовился к катастрофе. Но как ни странно, стройка шла ударными темпами, Юми не ограничилась только косметическим ремонтом домов, кое-где возводились новые постройки, а старые безжалостно сносились. Это Саске знал, поскольку в какой-то момент Наруто спросил, можно ли заглянуть в квартал Учих. Сакура тоже заинтересовалась, да и напомнила, что они Юми-сан уже пару недель не видели. Это было за пару дней до дня рождения Наруто, и тот уже морально готовился провести его в затворничестве, и Саске просто не смог ему отказать. Они дошли до квартала, и Саске буквально замер перед воротами. Да, когда он был здесь в последний раз, на улицах лежали трупы, и виднелись пятна крови. Ему потребовалось пару минут, чтобы прогнать мрачные воспоминания. Сокомандники вежливо стояли чуть позади, и не торопили парня. Войдя же в ворота, Саске пережил второй шок. Он практически не узнавал родной квартал. Дома сменили цвет фасадов, где-то перекрыли крышу, дорожки словно выровняли по линеечке и отсыпали желтоватым песком. Бригада строителей, что работала на этом объекте, вежливо поприветствовала троицу Гининов, и на вопрос, где хозяйка, махнули в сторону главного дома. Саске успел испугаться, пока дошел до дома, в котором родился и рос до 7 лет. Но поместье практически не изменилось, по крайней мере внешне. Нет, было видно, что и тут не обошлось без ремонта, перила еще не успели покрыть лаком, как и пол на самой веранде. Юми обнаружилась в саду главного дома, где девушка командовала бригадой, очищающей заросший пруд. А во, только и смог выдавить из себя Наруто, оглядывающие окрестности. «Это все-все ваше, формально Саске и Итачи», ответила Юми, поворачиваясь к ним. «Сейчас все принадлежит им, а так только главное поместье и прилегающий к нему сад. Как тебе это удалось?» – спросил Саске. «Я вижу свой дом, но он не кажется родным. Я решила, что нам не нужны призраки прошлого», – глядя парню прямо в глаза, серьезно произнесла Юми. «Однажды в этом саду снова будут играть дети, звучать смех, и призракам здесь не место. Мы всегда можем почтить их на кладбище и в храме. Ну ты даешь!» Пробормотал Саске. «И даже не думай свалить их появление только на меня», грозно заявила Учиха. «Как в войнушку играть, так мужики первые, а как потом разгребать? Ничего, бабы еще нарожают. Имей в виду, мой дорогой наследник, от меня можете максимум двоих ждать, а дальше сами популяцию восстанавливайте». «Ты чего так завелась-то?» – осторожно спросил Саски. «Да, Хокаге тут со своими планами», – отмахнулась Юми. «Чуть Какаши на мне не женила, бедные сенси», – тихо пробормотали Наруто и Сакура. «Нифига он не бедный», – отбила Юми. «Состояние у него, конечно, поскромнее нашего, но он вполне способен обеспечить жену и троих детей, даже уволившись со службы. Вот только женить его – миссия ранга С++. «Ты женишь», – уверенно заявил Саски. «Только дай нам хоть чунинов получить, а то терять Хатаки не хочется, мы к нему только привыкли». «Вот делать мне больше нечего», – буркнула Юми, глядя в крону дерева. «Я с Вахой на полставки не работаю, и хватит ржать, енот». Генины дружно проследили за ее взглядом, но никого не заметили, даже не почувствовали. «Ну, на то Анбу и спецподразделение, чтобы их даже матерые ниндзя не находили, не то что всякие малолетки». Саски мог поклясться, что он не моргал, но не мог понять, как рядом с Юми материализовался ее коллега в маске енота. Он просто взял и появился, Учиха тоже так хотел. «Вас вызывает Хокаге», — невозмутимо произнес енот. «Всех, опять на миссию», — проворчала Юми. «Ладно, пойдем, куда деваться». Учиха оказалась абсолютно права, Хокаге, довольно улыбаясь, всучила им миссию ранга В, и отправила сопровождать очередную важную шишку. Вот только в этот раз Юми припомнила слова любимого шефа, и заявила: «Если миссия опять изменит ранг на С, то в этот раз вам придется за нее заплатить». Судя по выражению лица Цунаде, ей очень хотелось заткнуть Учиху, но на нее с недовольными лицами смотрела вся седьмая команда. И ладно еще генины, но Какаши, видимо, не стоило покушаться на его свободу. Этот неприятный разговор Синджу тоже не скоро забудет. Обыкновенно вежливый и даже несколько меланхоличный Хатаки знатно разозлился, когда она решила поговорить о его личной жизни. Какой же разнос огребли наблюдатели, оставалось только догадываться. Анбу умели хранить свои секреты. Это уже не говоря о том, что Хатаки и Учиха в разное время посоветовали главе деревни одно и то же. «Вам бы самой не помешало». Такого хамства Цунаде не стерпела, и решительно отправила семерку с глаз долой. Команда копирующего миссию взяла, и теперь активно устраивала Хокаге приступы икоты, поминая ту, на чем свет стоит. Взмокли в приграничье Суны даже Какаши и Юми, что уже про генинов говорить. Даже переодетые в легкие летние вещи шиноби обливались потом. Правда, потом Юми припомнила, что Какаши недавно спер прекрасную ледяную технику. На девушку смотрели как на снизошедшее божество, никому бы и в голову не пришло разбить ледяного кита на мелкие кусочки и засыпать во фляги. Юми же пошла еще дальше. Она, недолго думая, запечатала ледяные осколки в свиток, и когда жара становилась совсем невыносимой, вытаскивала горсти льда. Когда Какаши первый раз получил пригоршню за воротник футболки, то едва не прибил Юми Чидори, просто машинально. Не будь на ее месте Учихи, уже бы труп хоронили, но девушка увернулась в последний момент. «Предупредить не могла», — взвыл Хатаки, когда до него дошла вся подоплека ситуации. «Скучно», — пожала плечами Юми. «Чудовище», — тихо пробормотал Какаши, пряча правый глаз за ладонью. Зато все взбодрились. Лукаво улыбнулась Юми. «Там, кажется, наши заказчики». Глазастый Саски увидел на горизонте караван. «Девочки, я очень вас прошу, без членовредительства», — тихо попросил Какаши, когда узрел нанимателя. Надо сказать, что просьба оказалась не лишней. И если Сакура просто приводила в некоторое замешательство, все же хрупкая девочка, то Юми. Учиха по случаю жары сняла джонинскую форму, оставив только форменный жилет, и облачилась в короткие черные шорты и укороченный топ с короткими рукавами. Наблюдательный человек заметил бы, что на левом плече остался неизменный Монузумаки, а на правом красовался Монучиха. Вот только заказчик к внимательному типу людей не относился, и, разглядев за спиной Какаши девушку, поспешил впечатлиться. Зря он это сделал. В тот момент он все еще пожимал руку Сакуры, которая поймала недовольный взгляд Саски, и ласково пожала руку нанимателю. Такого визга генины отродясь не слышали. Неудивительно, что Наруто едва не получил в лоб игрушечной стрелой. Его в последний момент успел отдернуть Какаши, а Юми поймала игрушку, которая хрустнула в ее руке. «Я крайне не рекомендую нападать на шиноби», голосом, от которого отчетливо веяло холодком, произнесла Юми. «Даже в шутку. Вы, молодой человек, можете хоть 20 раз быть внуком короля, но за вашу жизнь не дадут и ломаного рё, если вы станете врагом Конохи. Ох, леди, Тут же подскочил к ней папаша этого недоразумения. «Не нужно быть такой суровой, он же ребенок, детей нужно воспитывать», – пожала плечами Юми. «Не всю же жизнь за их грехи будут отвечать родители». «И вы буквально угадали», – ядовито улыбнулся Саске. «Перед вами первая леди клана Учиха, по совместительству регент наследника, и наследник тоже в наличии», – мило улыбаясь добавила Сакура. «А ваш сын решил подшутить над будущим главой клана Узумаки». «Слышали о таких, Учиха Узумаки?» – пробормотал толстяк. «Конечно, конечно, не извольте беспокоиться, господа шиноби». «То-то же», – буркнула Юми, когда караван двинулся вновь. «Цунади совсем оборзела. Я понимаю, что в деревне финансовый кризис, но с этим заданием и чунины бы справились». «Чунины дешевле», – усмехнулся Какаши. «И потом, когда ты еще на остров полумесяца вырвешься, у них отличные пляжи, роскошные отели, казино и клубы», согласилась Учиха. «Только надо куда-то блюстителя морали сбагрить. И это ты мне говоришь?» Притворно возмутился копирующий. На блюстителя он уже никак не тянул, вот на растлителя. Хотя, давайте будем честными, Хатаки был не первым, да и Учиха уже лет 5 как совершеннолетняя, а что он ее на 9 лет старше, и не такое видели. «Учти, Хатаки, у меня день рождения через месяц», сразу предупредила Юми. «И если рядом со мной окажется хоть один бар, я войду в него, даже если мне придется переступить через твой труп, ну хоть не в казино», – пробормотал Какаши. «Ты же его вынесешь, и глазом не моргнешь, знаешь, а эта идея», – подумав, согласилась Юми. «Спасибо». Хатаки был готов вырвать себе язык собственноручно, но уже поздно. Остается только надеяться, что Учиха об этом забудет. Наивно, но вдруг прокатит, чудеса же иногда случаются. Треклятая пустыня с ее умопомрачительной жарой, ледяными ночами и мелкими разбойниками осталось позади, и вот караван уже движется по нормальной местности с деревьями, травой и прочим. Юми облегченно вздыхает и натягивает форменные брюки, к великому разочарованию всего мужского пола старше 13. Ну, разве, что Какаши вздохнул спокойнее, его эти взгляды на напарницу здорово напрягали. «Ненавижу цирк», признается Учиха, когда они рассаживаются перед ареной. «Да, я тоже этого не понимаю», соглашается копирующий. «Им как обладателям призывов дико смотреть на животных, а все трюки, что показывают акробаты, не тянут даже на разминку. Но генинам нравится, пусть смотрит. Вон Сакура так болела за кенгуру, что даже не заметила, как зарядила в ухо Саске. А Учиха, которого снесло со скамейки, еще долго изумленно хлопал глазами. Это же если Наруто постоянно так прилетает, то как их лисенок еще живой-то? Добрый вечер, дамы и господа», — разорялся на сцене ведущий. «Вот и момент, которого вы все ждали. Появление редчайшего саблезубого тигра». Юми бросила ленивый взгляд на арену и застыла. Что бы там ни нес этот придурок, это не простой тигр. Какаши тоже это заметил и теперь лихорадочно думал, что же ему предпринять. «Оставлять призывное животное здесь точно нельзя. Разберемся после выступления», — зло прошипела Юми. «И кто посмел, мне интересно?» «Редчайший случай, когда призывное животное не вернулось в свой мир», — объяснялось просто, — «кто-то уничтожил призывателя и свиток призыва. Тигр уже заметно одичал и, скорее всего, утратил возможность говорить. Но, судя по его взгляду, он еще понимает человеческую речь. Шиноби не стали возникать, когда их нанимателю приспичило купить весь цирк, считать его деньги, не их дело. Для Юми это было даже удобно. Девушка медленно, но уверенно подошла к тигру и обезьянке, которая была его единственным другом. «Ну, привет», — мягко позвала Юми, присаживаясь на корточки. «Понимаешь меня?» Тигр склонил головы в бок, шумно втянул носом воздух над протянутой к нему ладонью и медленно кивнул. Учиха опустилась на колени и уже смело погладила животное по голове. Тигр утробно замурчал, подставляя под руки кунаичи уши. «Хороший, хороший мальчик», — ласково бормотала Юми. «Плохо без друга, да?» Зверь положительно урчал, но ровно до того момента, пока руку Юми нагло не отодвинул внучок короля. Девушка едва успела выдернуть пацана из зубастой пасти. «Вы рехнулись, ваше высочество?» — ядовито спросила девушка. «Это животное разорвет вас в мгновение ока. Убирайтесь отсюда и не пытайтесь приблизиться к тигру, иначе я за вашу жизнь не ручаюсь. Тебе это ничего не напоминает?» — как-то обреченно спросил Хатаки, уже ближе к вечеру. «Еще как», — пробормотала Юми, с неудовольствием глядя на ворох цветов. «Интересно, это же как он так накосячил? Хоть семейные разборки, не наше дело», — согласился Какаши. «Но, я тоже думаю, что у него нет шансов. Сцена в домике бывшей принца не произвела на Шинаби никакого впечатления, ну разве что младшие в очередной раз поняли, что семейная жизнь – сложная штука. Это тебе не слюнявые поцелуйчики под луной, а что-то намного серьезнее. Не зря же Юми и Какаши-сенсей орали на пару на пятую. Хотя вдвоем они здорово смотрятся, словно день и ночь. Да и с поцелуйчиками у них вроде тоже все нормально, а нет же. Так и не уговорив экс-супругу вернуться вместе с ним, принц приказал двигаться в порт. При одном взгляде на корабль, мученический стон выдали все подопечные копирующего. Да что там говорить, Какаши и сам еле удержался, еще свежо было воспоминание о стране снега. Про путешествие на борту корабля Джонины могли сказать только одно, это было форменное блядство. И нет, в этот раз они вообще ни при чем, отличился внук короля, которому активно вправлял мозги Узумаки. В том, что у Наруто дар стихийного психолога, не сомневались даже Саске и Сакура. А вот прибытие всего этого балагана, иначе и не скажешь, дружно напрягло всех шиноби. Пустые улицы на самом модном курорте, ну, вариантов всего два. Либо все богачи резко обанкротились, а на такое даже бессмертный бухгалтер учих не способен, либо тут творится хрень. По закону жанра, шиноби сразу подумали про второе, и не прогадали. Развернувшиеся столкновения с гвардией, и кажется наемниками, они смогли переломить и смыться, утаскивая своего клиента из-под огня. Юми, надо сказать, моментально облизнулась, глядя на форму гвардии, она определенно такую хочет. Какаши, проследив за взглядом коллеги, было решил, что учиха решила поискать очередного мужика, но когда понял, на что та смотрит, только хмыкнул. Ситуация же после беседы с умирающим королем стала кристально ясной и понятной. Учиха в воду смотрела, миссия резко перешла в ранг С. Опять надо устроить маленькие перевороты и водворить на трон законного правителя. Сказано, сделано. Не все прошло гладко, все же против них сражались очередные помешанные на новомодных штучках шиноби, но когда это останавливало шиноби Конохи? Вот-вот, никогда. Вторжение во дворец было произведено изящно настолько, насколько это вообще возможно. Какаши в роли фокусника, Саски показывал чудеса жонглирования, Наруто словно родился для роли клоуна, ну, а Сакура и Юми напялили на себя костюмчики ассистенток и просто радовали глаз. И не только Хатаки, надо сказать, что-то в последнее время младший Учиха слишком часто поглядывал в сторону Сакуры. Правда, надо честно признать, что дворцу от них досталось хорошо. Наруто даже переживать начал, что они за эту миссию еще и должны останутся, на что Юми резонно заявила: «Все застраховано, малыш, а если нет, то проблемы челяди, феодалы не колышат», уверенно закончил за ней Какаши. «Разумно», согласился Саске. «А когда мы домой?» — спросила Сакура, кося взглядом в сторону пляжа. «Сегодня 13 декабря», хищно улыбнулась Юми. «А это значит, может, не надо, Учиха?» Все-таки попытался отсрочить апокалипсис Хатаки. «Надо, Какаши, надо», — нетерпящим возражений тоном ответила девушка. «Мы останемся здесь еще минимум на неделю. Новый король любезно предложил нам один из свободных особняков. Что мы будем делать тут целую неделю?» — возмутился Наруто. «Развлекаться, Узумаки, развлекаться», — к всеобщему удивлению ответил ему Саске. Вот только развлекались шиноби по-разному. Если младшее поколение ловило кайф от Аллэнслусиве, то старшее отдыхало по-взрослому. Юми таки отправилась в алкотур по барам, Какаши в квартал красных фонарей, что неизбежно привело к их встрече на нейтральной территории, так сказать. Учиха оторвалась, перепробовав кучу незнакомых коктейлей в баре, разорила всего-то парочку казино, и теперь балдела в ночном клубе. Учитывая, что спала она последний раз дня 3 или уже 4 назад, то критичность мышления у девушки явно притупилась. Только этим Хатаке и мог объяснить, что покачивающаяся на высоких шпильках, в узкой короткой юбке и таком же топе кунайчи, согнала с шеста стриптизершу, со словами: «Сгинь нах, ща показу, как надо». И признаться, показала. Если до этого Хатаке боялся, что коллега себе если не шею свернет, то что-нибудь отшибет, то он ее сильно недооценил. Сколько бы алкоголя ни бродило по венам учихи, стоило той лишь обрести опору в виде шеста, как мужская половина клуба затаила дыхание, женская зашипела от зависти. Настолько завораживающее зрелище предстало перед глазами избалованной публики. Узкая юбка откровенно мешала Юми, и она избавилась от нее одним движением молнии. За ней же последовал и жесткий лиф, представляя взору публики весьма строгое спортивное белье, которое настолько органично смотрелось на теле кунайчи, что казалось, окажись на ней кружево, это уже было бы пошло. Секундное размышление, и высокие туфли отправляются вслед за юбкой и топом. Диджей выбрал достаточно динамичную композицию, не иначе как хотел поставить на место взорвавшуюся гостью клуба, но та лишь медленно повела плечами и улыбнулась залу. Какаши сперва напрягся, но все же заставил себя откинуться на диван и сделать глоток крепкого алкоголя. В конце концов, это учиха, она однозначно скопировала движение танцовщиц, и сейчас в ней просто бурлит алкоголь. У всех есть свои маленькие бзики, тем более, никто не узнает. На Юми не написано, что она шиноби Канахи, все же метка Анбу предусмотрительно прикрыта массивным широким браслетом. Пусть оторвется человек, чем бы дитя не тешилось, лишь бы войну не устроила. Незнакомая гибкая девушка произвела фурор, ведь в отличие от стриптизерш она не ставила перед собой задачи соблазнить, удивить, восхитить и заставить желать, это да, в какой-то мере тоже соблазн, но не настолько пошлый и откровенный. Мужчины, глядя на это сильное гибкое тело, не могли не представить незнакомку в собственных объятиях и постелях, но к низменным желаниям прибавлялось и истинное восхищение. Настолько владеть собственным телом, координацией и даже дыханием, это действительно потрясающе. Аплодисменты были абсолютно заслужены, с ухмылкой подумал Какаши, поднимаясь со своего места и продвигаясь к сцене. Юми бросила победный взгляд на столпившихся за кулисами девчонок и принялась собирать свои вещи. Повеселились и ладно, пора завязывать с разгулом. Видимо, ее командир тоже так думал. Юми не видела Какаши в зале, не чувствовала и его чакры, но тем не менее Капируюши стоял у края сцены и протягивал ей руку в приглашающем жесте. Учиха подобрала туфли и легко спрыгнула со сцены, позволяя Хатаке положить руку ей на плечо, к огромному разочарованию большинства мужчин в этом зале. Вот только если девушку в лицо никто не знал, то слава Хатаке долетела и до элитных берегов, и спорить с ним за право обладания таким призом дураков не нашлось. Какаши даже разочарованно хмыкнул. Он бы сейчас не отказался дать кому-нибудь в морду, просто так, ни в бою, ни на тренировке. Но чего нет, того нет. И все же учиху стоит вернуть в родные пенаты, уже послезавтра они отправятся обратно в Канаху, а еще в себя прийти нужно. Юми это тоже понимала и не сопротивлялась, размеренно шагая к выходу, ведомая командиром. Отпустила, Какаши невозмутимо взял из ее рук вещи и одним движением застегнул юбку. «Немного», — тихо ответила учиха, позволяя ему натянуть топ. «Иди сюда, горе мое», — проворчал копирующий, поднимая девушку на руки. «Рухнешь с этих каблуков, костей не соберешь». Спорить девушка не стала, ему не хуже нее самой известно, что даже пьяная кунайчи – это опасный противник, и координация у них отвалится в последнюю очередь. Вот чакра-то, да, может и притормозить, все же алкоголь – это яд, с какой стороны ни посмотри, да слабый, не опасный для жизни, но все равно яд. В особняке, что им любезно предоставил король, уже не горел свет, видимо, генины за день так наотдыхались, что теперь дрыхнут без задних ног. Впрочем, это даже хорошо, только им сейчас объяснять что-то не хватало. Юми слезла с рук командира, стоило им только переступить порог дома, и теперь не спеша двигалась в свою спальню, придерживаясь рукой за стеночку. Но незамеченными им вернуться не удалось. Три заспанные мордашки моментально высунулись из спален и проинспектировали начальство. Молча оглядев джонинов, генины перекинулись только им троим понятными взглядами и скрылись за дверями своих комнат. Какаши и Юми тихо хмыкнули на эти гляделки и синхронно пожали плечами. Сейчас сотрудникам управления Мути и Жути больше всего хотелось спать. Юми еще нашла в себе силы заползти в душ и смыть боевой раскрас, и только после этого рухнуть в кровать. Она искренне считала, что отрубится, едва коснувшись подушки, но не тут-то было. На инстинкты шиноби давила эта комната. Слишком большая площадь, слишком много лишних деталей интерьера, кровать и та была слишком мягкой, да еще и голова разболелась, там словно завелся гарантийный человечек, который обнаружил поломку и теперь стучал молоточком по вискам. Покрутившись с полчаса, учиха поняла, что одна она точно не заснет. Пришлось вставать и брести в комнату напротив, вряд ли Какаши удивится, у нее уже случались такие приступы паранойи раньше. Обычно ей помогало присутствие рядом человека, которому она абсолютно доверяла, да и чего греха таить, искренне считала, что он может спасти ее тощую задницу, случись что. Копирующий не удивился, Какаши лежал, вытянувшись на кровати и закинув руки за голову, на шаги коллеги он только голову повернул, и молча откинул край одеяла. «Спасибо», — тихо пробормотала Юми. «Спи уже, чудовище», — хмыкнул Хатаке, кладя руку ей на плечо. Учиха слегка повозилась, но вскоре улеглась, пристроив голову на груди командира. Под мерный звук его сердца девушка наконец-то смогла заснуть. Вот только и во сне в голове продолжала твориться какая-то хрень. Снилась какая-то полутемная пещера, оборванный старик у куцого костерка, что смотрел на нее горящим шаринганом взором и монотонно повторял: «Иен Нохаря, Иен Нохаря». Юми пыталась задавать ему вопросы, но он лишь бубнил эти два слова. Пыталась сбежать, но ее обступила плотная, густая темнота. В ней слышался скрежет, клацанье когтей, рычание и прочие веселые звуки, от которых вставали дыбом даже отсутствующие, спасибо эпиляции, волосы. Учиха изо всех сил пыталась проснуться, но ничего не выходило. Копирующий тоже понял, что с подругой что-то не то. У Шиноби очень чуткий сон, и стоило Юми сжаться у него под боком, как Какаши открыл глаза. Похоже, опять кошмар, давненько уже не было. Ему не впервой вытаскивать Учиху из таких переделок, не зря же он в свое время настоял, чтобы ее переселили к нему по соседству. Юми и дверь на ночь не запирала, чтобы он мог до нее добраться, но Хатаке предпочитал окно, быстрее. Вот и в этот раз он попытался разбудить девушку, но это оказалось совсем непросто. Не открыла она глаза и после того, как он весьма ощутимо ее встряхнул, и даже осторожно похлопал по щекам. Признаться, это несколько напугало копирующего, это уже не походило на сон, скорее на гендзюцу. Что же, чтобы вырвать из такой техники есть универсальный метод, нужно поделиться чакрой. Что он и сделал, это вроде помогло, но вот о чем Какаши совершенно забыл, так это про то, что Учиха и сама мастер гендзюцу. Юми открыла глаза, делая глубокий вдох, и машинально повторила преследовавшую ее фразу: «Иен Нохаря». Последнее, что увидел копирующий перед тем, как провалиться в темноту, это хоровод Магатам в Мангикью Шарингане Учихи. Выдохнула охреневшая Юми. Она же совершенно точно только что видела Какаши. Он над ней сидел. И куда он провалился? Или это она его? И что теперь делать? Глава 16. О том, что в исчезновении Какаши виновата она сама, а точнее ее Шаринган, Юми догадалась быстро. Вот только вытащить любимого сэмпая у нее упорно не получалось. Уже и солнце встало, и генины на кухню сползлись, а Учиха мучительно пыталась пробиться в собственную технику. В том, что копирующий влип, сомневаться не приходилось, вряд ли в плену, да еще и в вечном, его ждет гарем из гурии и горячие источники. Саски медленно жевал омлет с помидорами авторства Сакуры, то и дело поднимая взгляд на потолок. Какаши не наблюдалось даже в диапазоне ощущений, а вот чакра Юми. Она бурлила и кружила, такого младшенький даже в бою не ощущал. Сакура тоже напряглась. Что же до Наруто? Тот за своим бездонным резервом чакры чужую практически не чувствовал, но прекрасно улавливал эмоции сокомандников. Раз те напряглись, значит и он тоже, просто на всякий случай. «Да ёб вашу мать!» — раздался крик Юми. Неужели сложно было инструкцию приложить? Крик Учихи стал спусковым крючком. Генины вымились из-за стола и рванули на голос Юми. Обнаружилась она в спальне Хатаке, чему никто уже не удивлялся. Раздраженная девушка сидела на коврике и, видимо, до недавнего времени пыталась медитировать. «Юми!» — позвал ее Саске. «Что случилось?» Девушка вскинула голову на троицу подопечных и, тяжко вздохнув, начала рассказ, по мере которого челюсти генинов несколько раз встретились с полом. «Короче, я не знаю, как его оттуда вернуть», — подвела итог мрачная Учиха. Тишину, что повисло в комнате, можно было потрогать руками, но легче от этого не становилось. Саске лихорадочно пытался вспомнить, что он читал в хрониках, но как назло такого шарингана у них в семье еще не встречалось, либо он что-то упустил. Оставался, конечно, еще один вариант, и скрипя сердце, Учиха все же спросил: «Ты можешь как-то связаться с Итачи?» От такого вопроса челюсть отвисла уже у Юми. Вот от кого она не ожидала услышать такое предложение, так это от Саске. «Могу», придя в себя от потрясения, ответила девушка. «Вот только, как он-то нам поможет? Если кто и сможет вырваться из техники Мангикью Шарингана», — мрачно отозвался Саске, — «так это владелец Мангикью Шарингана. Заодно и сенсея достанет. А если не сможет, то не очень и жалко», — хмыкнула Юми. «Ладно, терять-то нам нечего». Наруто и Сакура больше заинтересовались способом связи. Неужели им сейчас покажут секретную технику Анбу? Но их ждал капитальный облом. Юми воспользовалась техникой призыва. «Привет, Бакэ», — улыбнулась Учиха демонической кошке. Правда, та пришла не в боевом облике, а в своем обычном состоянии, трехцветной кошки. Пятна словно наползали друг на друга, создавая эффект пичворк. Казалось, что вся кошка собрана из черных, белых и рыжих заплаток. «Юми», — мурлыкнула Нинника, тут же подставляя голову, чтобы ее погладили. «Зачем звала?» «Форс-мажор», — серьезно произнесла Учиха, впрочем, не забывая гладить кошатину. «Мне позарез нужен Итачи. Можешь его найти и привести через обратный призыв?» Наконец-то одумались и решили завести котят. Лукаво сощурила глаза демоница, любуясь шоком на лице всех присутствующих. «Давно пора». С этими словами Нинника исчезла в облаке дыма, а генины перевели удивленные взгляды на Юми. «Что, если что и было, то я не помню», — возмутилась девушка, но потом тихо добавила. «А если я не помню, значит не было». Наруто и Сакура нашли в себе силы смутиться, а вот глубоко задумавшийся Саске. В другое время Юми бы обеспокоилась, но сейчас она больше всего переживала за сохранность Хатаки, чем за мысли младшенького. За 27 лет Какаши Хатаки повидал многое, но к такому его жизнь не готовила. «Нет, ну ладно бы в драке, да хоть на тренировке, но мать вашу не в собственной же кровати, так облажаться». Не кстати вспомнилось, что и в бытность живым и процветающим кланом Учиха немного находилось идиотов, что встречались с девицами из этого семейства. Кажется, теперь Какаши начинает понимать, что это не просто закидоны и глупые правила замшелых стариков, это техника безопасности, та самая, что пишется кровью. И направлена она как раз на защиту незадачливых ухажеров. «Если выберусь, подарю ей футболку с надписью «Не трахать, убьет», — проворчал копирующий, поднимаясь на ноги и пытаясь сориентироваться в темноте. «Или лучше заходи не бойся, выходи не плачь». В какой-то момент ему показалось, что он услышал где-то вдалеке смешок, а может и не показалось. И куда же занесла его нелегкая? Прислушавшись к себе, Какаши мелко передернулся, он не чувствовал собственную чакру. Совсем, так будто у него ее просто не было. «Отличный деморализующий эффект», — тихо пробормотал Хатаки, неожиданно восхищаясь. Даже в Цукиёми такого не было. Стоило ему сделать один короткий шаг, как вверх взметнулось пламя, заставив Хатаки непроизвольно шарахнуться назад. Сердце бешено застучало, по ощущениям, где-то то в горле, и только спустя длинную минуту, когда оно успокоилось, Какаши осознал, что это просто загорелись факелы. Вот же, копирующий провел рукой по лицу, словно стирая с него пелену. Как там пишет Джирая сама, в каждой женщине есть загадка. Фиг там, тут целый лабиринт. Слегка успокоившись после фаер-шоу, копирующий уже уверенно оглянулся по сторонам и судорожно сглотнул. Нет, для него не было секретом, что Юми наполовину Узумаки, даже то, что у нее проснулось наследие старшей ветви клана Узумаки, он знал, но увидеть воочию маски шинигами, что были любовно развешаны на стенах, это уж слишком. В какой-то момент закралась подлая мыслишка, что мастерство Фуин – это далеко не самая главная особенность Узумаки. Впрочем, в этом он уже скоро убедится лично, а пока оставим его, пусть погуляет, подумает о своей жизни и поведении. Ничего не предвещало. Именно так мог бы охарактеризовать этот день любой из Акацуки, если бы его спросили, ну разве что Хидан еще добавил парочку нецензурных междометий. Это был обычный день в организации отступников, сегодня дежурным по кухне был Сосари, и все давились пересоленным омлетом и подгоревшим рисом, когда перед сонным Итачи из хлопка призыва появилась Бакэ. «Бля», — коротко и емко прокомментировал с ее явление Хидан. «Бакэ, что случилось?» Что показательно, Учиха даже бровью не повел. «Нет времени объяснять», — заявила Нинника, но потом все же добавила. «Она котят хочет». Итачи не успел до конца осознать, что именно ему сказала Бакэ, как его уже утянуло в воронку портала, оставляя его коллег в удивленном состоянии. Охуенно он на блядке съебнул. Снова первым в себя пришел Хидан. «Я тоже пошел». Опешившие от того, что с секретной базы так просто выкрали одного из членов преступной организации, шиноби даже не подумали его останавливать. К счастью для Юми, Бакэ обернулась минут за 10, и вот уже семерки радостно улыбаются, глядя на слегка дезориентированного Итачи. «Ну, а вы что хотели? Он только вчера с миссии вернулся, толком выспаться не смог из-за храпа Дивдары, даже проснуться до конца не успел, на автопилоте до кухни дошел, ну, а дальше вы уже знаете. Я тоже по тебе соскучился», — проворчал Итачи, соскребая себя в кучку. «Но, камераде, зачем тебе срочно потребовались котята, и при чем тут я?» «Забудь про котят», — отмахнулась Юми. «Я тут какаши того, и ты хочешь, чтобы я труп спрятал?» Вытаращился на нее Итачи. «Нет, спрячу, конечно, не бросать же тебя». У Гининов снова синхронно отвисли челюсти, и если Саски просто такого вывода от брата не ожидал, Наруто опешил, то Сакура. О, она смотрела на самого старшего из троих оставшихся в живых Учих такими глазами, что Саске срочно захотелось скормить подруге лимон, а лучше два. А уж какие мысли бродили в розоволосой головке. Сакура смотрела на Юми Итачи и внутренне помирала от зависти. Это же надо было командиру такого парня отхватить. И фиг с ним, что он Нукинин. Вы много мужчин знаете, которые ради девушки труп спрячут. Вот и Сакура с такими не знакома. Нет, ну Наруто и Саске, наверное, тоже бы не отказались, но это все не то. Они же просто друзья, а тут, ух, достаточно только со стороны глянуть на старшего брата Саске, чтобы удостовериться, что он от их командира без ума. Интересно, а если бы Юми-сан попросила его подпрыгнуть, он бы спросил, как высоко? Да не убила я его, возмутилась жестокосердечная Учиха. По крайней мере, я на это очень надеюсь. А что ты с ним сделала? Вкратчиво спросил Итачи, но от внимательных взглядов Гининов не укрылось, что он напрягся. Вообще-то, Итачи прислушался к чакре Юми, пытаясь найти в ней отголоски чужой. Но к его радости, присутствия инородной чакры не наблюдалось. А значит, последние несколько дней у девушки не было никаких интимных отношений не только с копирующим, но и с кем-либо другим. Надо признать, это слегка успокоило, хотя и предъявить он ей все равно ничего не имел права. Она ему не жена, и даже не девушка. «Пошли на кухню, расскажу», — мрачно изрекла Юми. Генины тремя безмолвными хвостами проследовали за старшими. Ну, не совсем правда молча, Наруто тихо пытался выяснить у друзей, что они думают обо всей этой ситуации. «Где это мы?» — спросил Итачи, когда они добрались до кухни. «Остров полумесяца», — ответила Юми. «У нас тут опять миссия из ВВС переквалифицировалась. Кокудзу будет в восторге», — проворчал Итачи. «О, богато живут, кофе есть. Убери руки от этой пыли канахских дорог», — шикнула на него девушка. «Я нормальный сварю. Завтракать будешь?» Итачи только кивнул на ее вопрос, краем глаза наблюдая за братом. Надо признать, с их последней встречи Саске вытянулся почти на 10 сантиметров, ушла детская пухлость с лица, вырисовались высокие скулы, и почти разгладилась морщинка между бровей. Похоже, братец в последнее время редко хмурится. Подрос и Наруто, хоть Саске и кажется выше, но это из-за вздыбленной прически, а так сын четвертого Хокаге ничуть не отстает от молочного брата. Разве что в плечах чуть пошире будет, коренастее, чем худощавый Саске. Похоже, Юми всерьез занялась их питанием, что не могло не радовать Итачи. Их подругу он в прошлый раз особо рассмотреть не успел, и не мог сказать, что она сильно изменилась, подросла, что тут еще сказать. А вот его собственная подруга, сложись все иначе, он бы и сейчас мог на нее только смотреть, вряд ли бы Шисуи стал время терять, уж он бы точно потащил ее в храм. Может, она бы уже и ребенка к этому времени родила, кто знает. Учиха, проснись. Юми щелкнула у него перед носом пальцами, ставя тарелку и кружку. «Ты что вчера бухал полночи?» «Хуже, слушал храп Дивдары», — проворчал Итачи, выныривая из своих мыслей и беря в руки палочки. «Спасибо, ешь, а я пока расскажу, что приключилось с нашим сэмпэем», — тяжело вздохнула Юми. Рассказывала она быстро, без лишних подробностей, словно отчет давала, и уложилась как раз к тому моменту, как тарелка Итачи опустела. Тот тихо поблагодарил девушку и отхлебнул кофе из чашки. «Как вообще ты понял, что у твоего шарингана особенности Аматерасу и Цукиёми?» — спросил Саске, впервые в присутствии брата открыв рот. «Сложно сказать», — повернув лицо к Саске, ответил Итачи. «У меня Мангекью проснулся в стрессовой ситуации, если сейчас вспомнить. Про Аматерасу я раньше слышал, это распространенная особенность, легче сказать, у кого ее не было, чем вспомнить всех владельцев. А вот Цукиёми». Парень на мгновение задумался. Это было видно по нахмурившемуся лицу, морщинки, что шли у него от внутренних уголков глаз, на пару мгновений стали глубже. «Знаешь, Юми», вскинув на нее взгляд, ответил Итачи, «а ведь и мне словно шепнул кто-то, Цукиёми». «С происхождением Шарингана позже разберемся», — помрачнела девушка. Саске предположил, что выбраться из оков Мангекью может только владелец Мангекью. «Сама я туда попасть почему-то не могу. «Я твоими стараниями скоро звание Нукинин на спасатель сменю», — хмыкнул Итачи и улыбнулся. «Я не виновата, чтоб глазам инструкция не прикладывалась», — буркнула девушка. «Да-да, в прошлый раз ты что-то такое уже говорила», — тихо засмеялся парень. «Ладно, давай отправляй меня, пойду Семпея вытаскивать». Итачи, Юми вдруг закусила губу и растерянно посмотрела на него. «Я даже не представляю, что тебя там ждет, и не из такого вылезали», — повел плечами Учиха. «Давай уже, раньше начнем, дольше я на пляже поваляюсь». Юми тяжело вздохнула, но все же прикрыла глаза, чтобы когда они открылись вновь, присутствующие увидели шесть черных магатом.